Подручники Андрея с войсками разных русских земель сошлись в Вышгороде и в начале марта заложили стан под Киевом, близ Кирилловского монастыря, и, раздвигаясь, окружили весь город. Вообще, киевляне никогда и прежде не выдерживали осады и обыкновенно сдавались князьям, приходившим добывать Киев силою. И теперь у них достало выдержки только на 3 дня. Берендеи и торки, стоявшие за Мстислава Изяславича, склонны были к измене. Когда враги стали сильно напирать в тыл Мстиславу Изяславичу, киевская дружина сказала ему: «Что, князь, стоишь? Нам их не пересилить!» Мстислав бежал в Васильев, не успевший взять с собою жену и сына. За ним гнались, по нем стреляли. Киев был взят 12 марта, в среду, на второй неделе поста 1169 года. Весь разграблен и сожжен в продолжении 2 дней. Не было пощады ни старым, ни малым, ни полу, ни возрасту, ни церквам, ни монастырям. Зажгли даже Печерский монастырь. Вывезли из Киева не только частное имущество, но и иконы, ризы и колокола. Такое свирепство делается понятным, когда мы вспомним, как за 12 лет перед тем киевляне перебили у себя всех суздальцев после смерти Юрия Долгорукова. Конечно, между суздальцами были люди, мстившие теперь за своих родственников. Что же касается дочерниговцев, то у них уже была давняя вражда к Киеву, возраставшая от долгой вражды между Мономаховичами и Ольговичами. Андрей достиг своей цели. Древний Киев потерял свое вековое старейшинство. Некогда город богатый, заслуживавший от посещавших его иностранцев название второго Константинополя, он уже и прежде постоянно утрачивал свой блеск от междоусобий, а теперь был ограблен, сожжен, лишен значительного числа жителей, перебитых или отведенных в неволю, поруган и посрамлен от других русских земель, которые как будто мстили ему за прежнее господство над ними. Андрей посадил в нем своего покорного брата Глеба с намерением и наперед сажать там такого князя, какого ему будет угодно дать Киеву. Разделавшись с Киевом, Андрей последовательно хотел разделаться и с Новгородом. Те же князья, которые ходили с ним на Киев, с теми же ратями, которые уничтожили древнюю столицу русской земли, пошли на север с тем, чтобы приготовить ту же судьбу и Новгороду, какая постигла Киев. «Не будем говорить, — рассуждает суздальский летописец, преданный Андрею и его политике, — что новгородцы правы, что они издавна от прародителей князей наших свободны. А если б и так было, то разве прежние князья велели им приступать крестное целование и ругаться над внуками и правнуками их? Уже в 3 церквах новгородских на 3 иконах плакала Пресвятая Богородица. Она предвидела беду, собиравшуюся над Новгородом и его землею. Она молила сына своего не предавать новгородцев погибели, как Содом и Гоморру, но помиловать их, как ниневитян. Зимою 1170 года явилась грозная рать под Новгородом, суздальцы, смольняне, рязанцы, муромцы и палачане. В течение 3 дней они устраивали острог около Новгорода, а на 4-й начали приступ. Новгородцы бились храбро, но потом стали ослабевать. Враги Новгорода, надеясь на победу, заранее в продолжениях делили между собою по жребию новгородские улицы, жен и детей новгородских, подобно тому, как это сделали с киевлянами. Но в ночь со вторника на среду 2-й недели поста, как гласит предание, новгородский архиепископ Иоанн молился перед образом Спаса и услышал глас от иконы: «Иди на Ильину улицу, в церковь Спаса. Возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси на забрало платформу стены, и она спасет Новгород». На другой день Иоанн с новгородцами вознес икону на стену у загородного конца между Добрыниной и Прусской улицами. Туча стрел посыпалась на него. Икона обратилась назад. Из глаз ее потекли слезы и упали на филонь епископа. На суздальцев нашло одурение. Они пришли в беспорядок и стали стрелять друг в друга. Так гласит предание. Князь Роман Мстиславич к вечеру 25 февраля с новгородцами победил суздальцев и их союзников. Современный летописец, рассказывая об этом событии, ничего не говорит об иконе, но приписывает победу силе честного креста, заступлению Богородицы и молитвам владыки. Враги бежали. Новгородцы наловили так много суздальцев, что продавали их за бесценок по 2 нагаты, в гривне 20 нагат. По исчислению Карамзина 6 нагат приблизительно равняются 50 копейкам. Легенда об избавлении Новгорода имела важное значение на будущие времена, поддерживая нравственную силу Новгорода к борьбе его с суздальскими князьями. Впоследствии она приняла даже общее церковное во всей Руси значение. Икона, которой приписывали чудотворное избавление Новгорода от рати Андрея, сделалась под именем Знаменской одной из первоклассных икон Божией Матери, уважаемых всей Русью. Праздник в честь ее был установлен новгородцами 27 ноября. Праздник этот и до сих пор соблюдается православную русскую церковью. Вскоре, однако, вражда простыла, и новгородцы поладили с Андреем. На следующий же год они не взлюбили Романа Мстиславича и прогнали от себя. Тогда был неурожай, и сделалась дороговизна в Новгороде. Новгородцам нужно было получать хлеб из Суздальской области, и это было главной причиной скорого мира с Андреем. С его согласия они взяли себе в князья Рюрика Ростиславича, а в 1172 году, прогнав его от себя, выпросили у Андрея сына Юрия. Новгород все-таки остался в выигрыше в том отношении, что Андрей должен был показывать уважение к правам Новгорода и хотя посылал ему князей, но уже не иначе, как на всей воле новгородской. Несмотря на поражение, нанесенное Киеву, Андрею пришлось еще раз посылать туда войско с целью удержать его в своей власти. Посаженный им князь Глеб умер. С согласия Ростиславичей Киев захватил было дядя их Владимир Дорогобужский, бывший союзник Андрея. Но Андрей приказал ему немедленно выехать и объявил, что уступает Киев Роману Ростиславичу, князю кроткого и покорного нрава. «Вы назвали меня своим отцом», — приказал Андрей сказать Ростиславичем. «Хочу вам добра и даю Роману, брату вашему, Киев». Через несколько времени Андрей задумал прогнать Романа Ростиславича. Был ли он недоволен Ростиславичами, находя, что они зазнаются, или же просто намеревался посадить туда брата, и потому нужно было ему их выгнать? Как бы то ни было, только он придрался к этим князьям, послал к ним своего мечника Михна с требованием выдачи Григория Хатовича и двух других лиц. «Они, — говорил он, — уморили брата моего Глеба. Они всем нам враги». Ростиславичи, зная, что со стороны Андрея это не более как придирка, не решились выдать людей, которых считали невиновными, и дали им средства спастись. Этого только и нужно было Андрею. Он писал им такое грозное слово: «Если не живете по моей воле, то ты, Рюрик, ступай вон из Киева, а ты, Давид, ступай из Вышегорода, а ты, Мстислав, из Белогорода. Остается вам Смоленск. Там себе делитесь, как знаете». Роман повиновался и уехал в Смоленск. Андрей отдал Киев брату Михаилу, с которым помирился. Михаил остался пока в Торческе, где находился прежде на княжении, и послал в Киев брата своего Всеволода с племянником Ярополком Ростиславичем. Но другие Ростиславичи не были так безгласны, как Роман. Они отправили к Андрею посла с объяснениями, но Андрей не дал ответа. Тогда они ночью вошли в Киев, схватили Всеволода и Ярополка, осадили самого Михаила в Торческе, принудили его отказаться от Киева и довольствоваться Переяславлем, который ему уступили, а сами возвратились в Киев и посадили на киевском столе одного из своей среды, Рюрика Ростиславича. Сам непостоянный Михаил, которого Андрей прочил в Киев, отступил снова от Андрея и пристал к Ростиславичам, так же, как он против Андрея и Ростиславичей уже стоял за Мстислава Изяславича. Андрей, услыхавший обо всем этом, сильно разгневался. А тут, кстати, пришло к нему предложение подать помощь против Ростиславичей. Черниговский князь Святослав Всеволодович, помышлявший во время сумятицы овладеть Киевом, подстрекал Андрея на Ростиславичей. Заодно с ним были и другие князья Ольговичи. Посол, присланный от имени этих князей, говорил Андрею: «Кто тебе ворог, тот и нам ворог. Мы с тобой готовы». Гордый Андрей призвал своего мечника Михна и сказал: «Поезжай к Ростиславичам, скажи им вот что. Вы не поступаете по моей воле. За это ты, Рюрик, ступай в Смоленск к брату в свою отчину. А ты, Давид, ступай в Берлат. Не велю тебе быть в русской земле. А Мстиславу скажи так: ты всему зачинщик. Я не велю тебе быть в русской земле». Михна передал Ростиславичам поручение своего князя. Всех более не стерпел этой речи Мстислав. Он, говорит современник, от юности своей не привык никого бояться, кроме единого Бога. Он приказал остричь Михну волосы на голове и бороде и сказал: «Ступай к своему князю и передай от нас своему князю вот что. Мы тебя до сих пор считали отцом и любили. Ты же прислал к нам такие речи, что считаешь меня не князем, а подручником и простым человеком. Делай, что замыслил. Бог всему судья». Андрей пришел в ярость, когда увидел остриженного Михна и услышал, что сказал Мстислав. Большое ополчение Суздальской земли, ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы и рязанцы под главным начальством сына Андрея Юрия и боярина Жидиславича пошло в путь. Андрей, отправляя их, говорил: «Изгоните Рюрика и Давида из моей отчины, а Мстислава возьмите, ничего ему не делайте и привезите ко мне». К ним пристали новгородцы. Они шли через Смоленскую землю. Бедный Роман, видя у себя таких гостей, не мог сопротивляться и должен был по требованию Андрея послать с ними своих смольнян. Вся эта сила вступила в Черниговскую землю, и там соединился с нею Святослав Всеволодович с братьями. С другой стороны, Андрей подвинул на Киев силы Полоцкой земли, туровских, пинских и городенских князей, подчиненных Полоцку. Михаил Юрьевич отступил от Ростиславичей и вместе со Всеволодом и двумя племянниками поспешил овладеть Киевом. Ростиславичи не препятствовали ему. Рюрик заперся в Белгороде, Мстислав в Вышгороде, а Давида послали в Галич просить помощи у Ярослава, Осмомысла. Все ополчение главным образом напирало на Вышгород, чтобы взять Мстислава, как приказал Андрей. Много было крику, шуму, треску, пыли, мало убитых, но много раненых. 9 недель стояло это ополчение. Двоюродный брат Ростиславичей, Ярослав Изяславич Луцкий, пришедший со всею Волынскою землею, искал для себя старейшинства и киевского стола, чего добивался также Святослав Всеволодович Черниговский, старейший князь в ополчении. Самого Андрея здесь не было, чтобы решить этот спор своею могучую волею, а все эти князья, сами того не сознавая, только затем и явились под Вышгород, чтобы дать возможность Андрею назначить в Киев такого князя, какого ему будет угодно. Ярослав, не поладивший со Святославом Всеволодовичем, отступился от союзников, передался к Ростиславичам и двинулся к Белгороду, чтобы, соединившись с Рюриком Ростиславичем, ударить на осаждающих. В то же время союзникам угрожало прибытие галичан по призыву Давида на помощь Ростиславичам. Со своей стороны большая часть союзников не имела ни поводов, ни охоты продолжать упорную войну. Смольняне завлечены были совершенно поневоле. Новгородцы, всегда беспокойные и переменчивые, легко охладели к делу, к которому приступили мимоходом. Вероятно, также палачане и другие ополчения из белорусских городов не отличались особенным рвением, так как для них в то время был совершенно безразличен вопрос о том, кому будет принадлежать Киев. Все это вместе было причиной того, что как только союзники увидали, что сила их врагов возрастает, то в стане их сделался переполох, и они ночью, перед рассветом, бежали в таком беспорядке, что многие, переправляясь через Днепр, утонули. Мстислав сделал вылазку, погнался за ними, овладел их обозом и захватил пленных. Эта победа над 20 князьями и силами стольких земель прославила Мстислава Ростиславича между своими современниками и дала ему название храброго. «Так-то, — говорил летописец, — князь Андрей, какой был умник во всех делах, а погубил смысл свой невоздержанием, распалился гневом, возгордился и напрасно похвалился. А похвалу и гордость дьявол вселяет в сердце человеку». Киев был уступлен Ростиславичами Ярославу Луцкому, который, как и следовало ожидать, недолго просидел в нем, и бедная старая столица опять начала переходить из рук в руки. Но судьба ее не зависела уже от воли суздальских князей, как это хотелось Андрею. В следующем году Ростиславичи готовы были помириться с Андреем, если только на Киевском престоле сядет брат их Роман. Андрею, конечно, было бы приятнее видеть там покорного себе Романа, чем ненавистную ветвь Изяслава Мстиславича или Ольговичей, родовых врагов Мономахова племени. Вероятно, и Ростиславичи имели это в виду, вступивши с Андреем в сношение. Но Андрей медлил решительным ответом. «Подождите немного», — сказал он, — «пошлю к братьям своим на Русь». Андрей, как видно, не решил в своем уме, в чью пользу высказать приговор. Неожиданная насильственная смерть пресекла все его планы.